звучат, как слова, режут нам сердца, режут нам сердца. Все стираю мысли, где нас больше нет, нас там больше нет.